«Проведем увлекательный экспериментик», — предложил Эллери. «Перевернем ковер». «Перевернем?» — переспросил Айшем. «Зачем?» «Чтобы он лежал так, как вечером во вторник, прежде чем его перевернул кроссок». Лицо инспектора Воина озарилось ярким светом. «Боже мой!» — вскричал он. «Теперь понял. Он не хотел, чтобы мы заметили пятно, и не мог от него избавиться». «Инспектор, это лишь половина истории», — заметил профессор Ярдли, «если я понимаю намеки Квина». «Понимаете», — спокойно подтвердил Эллери. «Надо просто убрать вон тот стол». «Дальше просто». Стивен Мегара молча стоял в углу и внимательно слушал, не сделав никакой попытки помочь четверке мужчин. Воин без труда поднял круглый стол и вынес его в коридор. За несколько кратких секунд они, каждый взявшись за свой угол ковра, выдернули его из-под мелкой мебели и перевернули так, что прятавшаяся под диваном часть лежала теперь там, где она была в вечер убийства Брада, на противоположной стороне комнаты. Все сразу увидели, что две вмятины приходятся точно под двумя передними ножками секретера, а засохшее кровавое пятно за откидным сиденьем у шашечного столика изумленно охнул Айшем. «Начинает вырисовываться картина», — промычал Эллери. «Кровавое пятно в двух футах от встроенного в стену сиденья у шашечного столика рядом с секретером». «Удар сзади», — пробормотал профессор Ярдли, пока он экспериментировал со своими проклятыми шашками. «Мог бы догадаться, что одержимая страсть когда-нибудь навлечет беду на его голову. Что скажете, мистер Мегара?» Неожиданно обратился Эллери к молчавшему яхтсмену. «Это ваше дело, джентльмены», — пожал тот плечами. «Думаю», — проговорил Эллери, усаживаясь в глубокое кресло и закуривая сигарету, «мы сэкономим время, проведя небольшой скорострельный анализ». «Инспектор, не возражаете?» «Это я все-таки не понимаю», — жалобно признался воин. «Зачем он перевернул ковер? Кого хотел провести?» «Мы вообще ничего не увидели, если бы убийца, как вы говорите, нарочно не привел нас сюда с помощью той самой трубки мистера Мегары». «Полегче, инспектор. Дайте минуточку собраться с мыслями». «Теперь ясно. Никаких разногласий возникнуть не может, что кроссок вообще не собирался навсегда скрывать факт совершения преступления в этой комнате. Не только не хотел навсегда его скрыть, но и дьявольски ловко подстроил, чтобы мы вернулись сюда в нужный ему момент, точно зная, что при тщательном обыске обнаружится кровавое пятно. Если бы он хотел скрыть этот факт навсегда, то, во-первых, не стал бы указывать на библиотеку с помощью трубки и не оставил бы в первозданном виде пятно. Взгляните», — махнул рукой Эллери на секретер с откинутой крышкой. «Справа почти над самым кровавым пятном две чернильницы. Допустим, кроссок, оставив ковер в прежнем положении, специально опрокинул бы одну из них. Полиция, видя чернильницу и пятно, не усомнилась бы с беглого взгляда, что чернила пролил брат или кто-то другой, и даже не подумала бы искать под чернильным пятном кровавое. Вместо такого простейшего способа он берется за нелегкий труд, переворачивая ковер и скрывая улики, чтобы мы, не заметив пятна при первом осмотре, вернулись после того, как мистер Мегара опознал свою трубку и неизбежно его обнаружили в ходе второго осмотра. Главная суть заключается в том, что Кроссок ничего не выиграл от своих сложных маневров, кроме времени». «Ну, очень хорошо», — раздраженно вставил профессор. «Пускай меня утопят и четвертуют, если я понимаю, зачем ему надо, чтобы мы вообще обнаружили это пятно». «Но не сердитесь, дорогой профессор», — усмехнулся Элдери. «Я просто перечисляю факты. Вы знаток древней истории, а моя сила в логике. В моей области я никому не уступлю пальму первенства». «Ну, продолжим», — он спрятал усмешку. «Кроссок не собирался навсегда скрывать место преступления, но хотел, чтоб со временем оно открылось». «Почему?» «По трем возможным причинам. Слушайте внимательно. Особенно мистер Мегара. Возможно, вы тут нам поможете». Мегара кивнул, опустился на диван, снова стоящий на прежнем месте у стены. «Первое. В библиотеке находилось нечто опасное для Кроссока. И он рассчитывал впоследствии убрать улику, ибо по неким загадочным обстоятельствам не мог этого сделать в вечер убийства. Второе. Кроссок намеревался попозже что-то принести или вернуть в эту комнату, не имея возможности сделать это в вечер убийства». «На минуточку придержите коней», — попросил окружной прокурор, сильно хмурясь. «Все это интересно, но ведь в обоих случаях маскировка беседки под место преступления отвлекла бы внимание от библиотеки, куда убийца какое-то время имел бы беспрепятственный доступ». «Разумное возражение, только неверное, мистер Айшем», — пробурчал Эллери. «Кроссок наверняка знал, что даже если расчет оправдается, кровавого пятна при первом обыске не заметят, а местом преступления посчитают беседку». «Повторяю, Кроссок наверняка знал, что дом будет оцеплен, и чисто формальные полицейские меры не позволят ему после этого ничего вынести и ничего внести. Впрочем, есть гораздо более существенное опровержение двух указанных возможностей, джентльмены. Если Кроссок собирался вернуться сюда и поэтому сознательно выдал беседку за место преступления, ему, разумеется, было бы выгодно, чтобы ее так всегда и считали местом преступления. Однако он специально оставил след, ведущий в библиотеку, отложив это дело, если верны мои только что сделанные предположения, почти напоследок. Значит, можно сказать, первые две теории не выдерживают проверки». «А это выше моего понимания», — уныло признался воин. «Чересчур фантастично». «Будьте добры заткнуться», — рявкнул Айшем. «Ваши зубодробительные полицейские методы тут не годятся, воин!» «Согласен, способ расследования неортодоксальный, однако похоже на правду». «Продолжайте, мистер Квин, мы внимательно слушаем». «Инспектор, вы заслужили публичный выговор», — строго предупредил Эллери. «Третья возможность. Сейчас в библиотеке находится нечто, либо находившееся здесь в вечер убийства, либо, предел мечтаний, не представляющее опасности для преступника, который не собирался это впоследствии забирать, желая, чтобы оно попалось на глаза полиции, но лишь после возвращения мистера Мегары». «Ух!» — вздохнул воин, всплеснув руками. «Выпустите меня отсюда!» «Не обращайте на него внимания, мистер Квин», — посоветовал Айшем. Мегара твердо прищурился на Эллери. «Давайте дальше, мистер Квин». «Поскольку мы люди старательные», — проговорил Эллери. «Кроссоку явно хотелось, чтобы поиски были продолжены и нужный объект обнаружен только в вашем присутствии, мистер Мегара». «Знаете», — посетовал он, — «я всегда замечаю, Наверное, вы меня поймете, инспектор, что чем больше делает убийца, тем больше допускает ошибок. Может быть, пригласим сюда на минуточку нашего друга Столлингса?» «Столлингс!» — завопил детектив у дверей, и дворецкий явился с приличной поспешностью. «Столлингс?» — серьезно спросил Эллери. «Вам эта комната хорошо знакома, не так ли?» «Можно так сказать, сэр», — кашлянул Столлингс. «Не хуже, чем самому мистеру Браду. Именно это я жаждал услышать. Оглядитесь вокруг». Столлингс послушно огляделся. «Все в порядке? Ничего нового не появилось?» «Нет, ничего такого, чего не должно быть». Столлингс мельком улыбнулся и величественно прошелся по библиотеке. Заглянул во все углы, выдвинул каждый ящик, проверив содержимое секретера. Потратил на все это 10 минут и, закончив осмотр, доложил. «Комната точно в таком же виде, в каком я в последний раз ее видел, сэр, то есть до убийства мистера Брада, только, сэр, стола нет». После чего все поняли, что расспрашивать больше нечего. Но Эллери настаивал. «Ничего не передвинуто, не убрано!» Дворецкий энергично тряхнул головой. «Нет, сэр. Единственная истинная новинка — пятно, сэр!» Кивнул он на ковер. «Его не было во вторник вечером, когда я уходил из дому. И шашечный столик». «Что? С шашечным столиком?» — отрывисто бросил Эллери. Столлингс пожал плечами. «Шашки? Позиция, конечно, другая. Естественно, мистер Брат продолжал игру после моего ухода». «С облегчением вздохнул Эллери. «Замечательно, Столлингс. У вас тонкая наблюдательность Шерлока, фотографический взгляд». «Это все». Столлингс бросил укоризненный взгляд на Стивена Мегару, который угрюмо уставился в стену, попыхивая вестинской сигарой, и вышел из комнаты. «Ну, давайте рассредоточимся», — торопливо потребовал Эллери. «Что будем искать, черт возьми?» — буркнул воин. «Господи боже, инспектор, если бы я знал, искать было бы нечего». Последовавшая сцена показалась бы смешной и нелепой любому, кроме Стивена Мегары, который, похоже, не умел смеяться. Четверо взрослых мужчин ползали на четвереньках по комнате, старательно карабкались на стены, ощупывали штукатурку и дерево, диванные подушки, выкручивали ножки и ручки кресел, секретера, шашечного столика, то есть действовали вроде Алисы в «Стране чудес». Через 15 минут тщетных поисков взъерошенный, разгоряченный и сильно расстроенный Эллери уселся рядом с Мегарой и погрузился в размышления. Судя по выражению его лица, эти дневные грезы больше напоминали ночной кошмар. Профессор, не сдаваясь, по-прежнему шарил с удовольствием, ползая по ковру, неуклюже вытягиваясь в полный рост, потом вдруг распрямился, глядя на старомодную люстру. «Как ни странно, тут кое-что можно спрятать», — пробормотал он, встал на стул, зазвенел хрустальными подвесками. «Видно, где-то оказался поврежденный или обнаженный провод, ибо профессор внезапно охнул и грохнулся на пол». Воин с ворчанием подносил к источнику света еще один клочок бумаги, должно быть, отрабатывая теорию, что листок исписан симпатическими чернилами. Айшем отдергивал шторы, уже подняв оконные жалюзи и проверив фонари на наличие тайников. Все было забавно, неправдоподобно и бесполезно. Время от времени все бросали вопросительные взгляды на книги, гнездившиеся на встроенных полках, но заниматься ими никто не собирался. Непосильная задача просмотра один за другим мириада томов заранее обескураживало. Эллери неожиданно откинулся на спинку дивана и заключил: «А мы просто полные дураки. Гоняемся за своими хвостами, как глупые щенки. Кроссок хочет, чтобы мы вернулись и что-то нашли в этой комнате. Значит, должны найти. Он не стал бы прятать так, чтобы найти мог только Гудини с помощью Бладхаунда». Примечание. Гудини Гарри, 1874-1926, иллюзионист. С другой стороны, спрятал бы в таком месте, на которое при поверхностном обыске не обращаешь внимания, но не в таком тайнике, на который никогда не наткнешься даже в ходе тщательного осмотра. Взявшись осматривать люстру, профессор: «Учтите, что Кроссок не настолько знаком с этой комнатой, чтобы знать о пустотах в мебельных ножках и лампах. Нет, тайник хитрый, но вполне доступный». «Умная речь», — саркастически заметил уставший и вспотевший воин. «Да где он? Вам, мистер Мегара, известны какие-нибудь тайники?» Мегара отрицательно покачал головой, а борода профессора Ярли встала дыбом, как накладная бородка египетского фараона. «Припоминаю», — принялся рассказывать Эллери, «примечательно похожий обыск, который я не так давно проводил вместе с отцом и заместителем окружного прокурора Кронином, расследуя убийство мошенника-адвоката Монтефилда, отравленного, если помните, на спектакле в театре «Рим». Мы заглянули...» Глаза профессора сверкнули, он бросился к нише, где стоял рояль. Айшем несколько минут назад осмотрел эту нишу, но профессор Ярли не заинтересовался ни корпусом инструмента, ни круглым рояльным стулом, ни шкафчиком с нотами. Он просто сел на стул со всей серьезностью памятной Эллери по университетским профессорским лекциям, ударил по первой басовой клавише и принялся поочередно медленно перебирать клавиатуру. «Вот вам тонкий анализ, Квин», — объявил Ярли, нажимая одну клавишу за другой. «Вы меня положительно вдохновили. Допустим, я Кроссок. Хочу кое-что спрятать. Скажем, мелкое, плоское. Времени у меня мало. Я плохо ориентируюсь в окружающей обстановке. Что делать? Где?» Профессор на секунду прервался, нажатая клавиша не прозвучала. Он ударил по ней несколько раз, удостоверился, что она просто запала, и продолжил нисходящую гамму. Кроссоку требовалось такое место, которое обнаружат не сразу, а только случайно, пока он сам того не пожелает. Убийца огляделся, увидел рояль. И, конечно, подумал, что никто не станет играть на рояле в личном кабинете покойника, по крайней мере, в течение долгого времени. «Стало быть, определенно триумф интеллекта, профессор!» — вскричал Эллери. «Даже я лучше не справился бы». И как будто начало концерта было приурочено именно к этому скромному замечанию, предусмотренному программой, профессор совершил открытие. Ровная гамма споткнулась, он опять дошел до клавиши, которая упорно отказывалась нажиматься. «Эврика!» — воскликнул Ярли с выражением полного недоверия на некрасивом лице, смахивая на фокусника, изумленного первой удачной попыткой. Все столпились вокруг, в том числе и Мегара. Клавиша утопала лишь на четверть дюйма, несмотря на все профессорские усилия. Потом вдруг совсем запала, перестав подниматься. «Секундочку!» — отрывисто предупредил Эллери, вытаскивая из кармана НССР с инструментами, которые всегда носил с собой, несмотря на презрительное негодование собственного отца. Выбрал длинную спицу и начал прощупывать промежутки между запавшей клавишей и соседними. Через мгновение из щели между двумя пластинками слоновой кости вылез крошечный бумажный уголок. Все со вздохом выпрямились. Эллери осторожно вытащил бумажку. Остальные, молча его окружавшие, попятились назад. Бумажку развернули, разгладили. Эллери тщательно расправил ее на столе. Мегара сохранял непроницаемое выражение лица. Что касается прочих, никто, включая самого Эллери, не ожидал увидеть необычное сообщение, с трудом нацарапанное на листке. «Полиция! Если меня убьют, а я с полным основанием ожидаю покушения на свою жизнь, немедленно займитесь убийством школьного учителя Эндрю Вана, которого нашли обезглавленным и распятым в прошлое Рождество в Аррое в Западной Вирджинии. Одновременно попросите Стивена Мегару, где бы он ни был, срочно вернуться в Брадвуд. Скажите, пусть не верит в смерть Эндрю Вана. Только Стивен Мегара знает, где его искать. Прошу держать все это в полном секрете, если вам дорога жизнь невинных людей. Делайте только то, что скажет Мегара. Всеми силами охраняйте Вана и Мегару. Дело настолько серьезное, что, повторяю, следуйте указаниям Мегары. Вы имеете дело с маньяком, который не остановится ни перед чем. На записке стояла подпись, явно собственноручная, судя по немедленному сравнению с другими образцами почерка, найденными в секретере. Томас Брад. Глава 15. Воскресение Лазаря. Судя по всему, Стивен Мегара пришел в неистовство. Сильный мужчина, полный самообладания, ошеломляюще преобразился. Под напором неизвестности с лица его, наконец, спала маска. Ледяные глаза тревожно засверкали. Он быстро оглядел комнату, окна, дверь, у которой равнодушно торчал детектив, точно ждал, что в них вот-вот вскочит призрачный Велья Кросок и набросится на него. Затем вытащил из заднего брючного кармана тупорылый автоматический пистолет, легонько ощупал механизм, встряхнулся, направился к двери, захлопнул ее прямо перед физиономией детектива, прошел к окнам, выглянул зорким глазом наружу, спокойно постоял там минуту, коротко рассмеялся, сунул пистолет в пиджачный карман. «Мистер Мегара!» — рыкнул Айшем. Яхтсмен быстро оглянулся с решительным видом. «Том слабак!» — бросил он. «Меня так никто не достал бы!» «А где Ван? Как он уцелел? Что означает эта записка? Почему...» «Минуточку!» — перебил Эллери. «Не спешите так, мистер Айшем. Нам многое надо переварить, прежде чем требовать очередную порцию». Теперь ясно, брат сунул записку туда, где ее сразу бы обнаружили. В секретер или в ящик круглого стола, чтобы она была немедленно найдена в случае его убийства. Но не учел тщательно разработанных планов Кросока, который с каждым открывающимся в ходе следствия фактом все больше меня восхищает. Убив Брада, Кросок не поленился осмотреть комнату, возможно, предвидел существование такой записки или предупреждения. Так или иначе, он ее нашел, но понял, что для него она не представляет опасности. «Почему вы так думаете?» — требовательно спросил воин. «По-моему, убийца ни в коем случае не оставил бы подобное сообщение жертвы». «Не требуется гигантских усилий, инспектор», — сухо пояснил Эллери, «чтобы понять, какие соображения толкнули этого удивительного человека на столь глупый с первого взгляда поступок. Признай Кросок записку опасной для себя, он ее, разумеется, уничтожил бы. В крайнем случае унес бы с собой». Но он ее не только не уничтожил, а фактически, несмотря на все очевидные, упомянутые вами последствия, оставил на месте преступления как изъявление последней воли покойного. «Зачем?» — подал голос Айшем. «Зачем?» — яростно раздул ноздри Эллери. «Затем, что решил, что ему не опасно, а выгодно, чтобы полиция нашла записку». «Ах, но тут мы подошли к кульминации». «Что сказано в записке?» Плечи Мегары вдруг дрогнули, живое лицо преисполнилось зловещей решимости. «В записке сказано, что Эндрю Ван жив, и только Стивен Мегара знает, где его искать». Профессор Ярдли широко открыл глаза. «Дьявольски умно! Кроссуку неизвестно, где Ван!» «Совершенно верно! Теперь открылось, что Кроссок по какой-то случайности убил Вороя другого человека. Думал, будто убил Эндрю Вана, а следующим в его списке значился Томас Брат. Отыскав и убив Брада, нашел записку, узнал, что Ван жив. Но если у него полгода назад был повод лишить Вана жизни, он и теперь считает себя обязанным это сделать. Если Ван жив, забудем пока о бедняге, которого Кроссок убил по ошибке, — мрачно добавил Эллери. — Его надо найти и расспросить. — Но где Ван? Очевидно, исчез, унес ноги, зная, что его ищет Кроссок, фактически допустивший оплошность, убив не того человека. Эллери выставил указательный палец. «Рассмотрим теперь проблему, с которой столкнулся блистательный Кроссок. В записке не говорится, где Ван. Сказано только, что это известно одному Мегаре». «Стойте», — перебил Айшем. «Вижу, куда вы клоните». «Но почему, разрази меня гром, Кроссок просто не уничтожил записку и не дождался приезда Мегары?» «Мегара, вернувшись, сообщил бы нам, где находится Ван, и Кроссок, как вы, по-моему, собирались сказать, тоже узнал бы об этом». «На первый взгляд, великолепный вопрос, однако фактически лишний». Эллери закурил сигарету, держа ее слегка дрожавшими пальцами. «Разве не понятно, что без записки Мегара, приехав, не усомнился бы в смерти Вана? Правда, мистер Мегара?» «Нет, неправда. Усомнился бы. Только Кроссок этого не знал. Суровость характера и железная воля проявлялись даже в тоне его голоса». Эллери опешил. «Я не понимаю». «Не знал? Что ж, по крайней мере, подтверждается моя точка зрения. Полиция находит оставленную здесь записку, я хочу сказать, как только понимает, что убийство совершилось в библиотеке, и сразу бросается разыскивать Вана. Однако и самому Кроссуку надо найти Вана. Естественно, полицейские розыски пришлись бы ему очень кстати». Отсрочив находку записки, Кроссок решил две задачи. Во-первых, за время, прошедшее с момента убийства Брада до возвращения мистера Мегары, он сам мог беспрепятственно разыскивать Вана, ни в чем не заподозренной полицией, которая, еще не обнаружив записки, не знала, что Ван остался в живых. Во-вторых, не отыскав Вана за это время, Кроссок ничего бы не потерял, ибо мистер Мегара, выйдя на сцену, опознал бы свою трубку, после чего возобновилось бы, и действительно возобновилось, следствие, в результате которого истинным местом преступления признана библиотека, библиотека тщательно обыскана, найдена записка, извещающая Мегару, что Ван жив, и он рассказывает полиции, где тот находится. Кроссок просто следует за нами туда, где скрывается Ван. «Может быть, все уже кончено?» — взбешенно воскликнул Мегар. «Полагаете, Кроссок нашел Вана?» — дернулся Эллери. Мегара развел руками и пожал плечами. Европейский жест, абсолютно несвойственной мужественному американцу. Может быть, этот дьявол способен на все. «Слушайте», — рявкнул инспектор, — «мы тратим драгоценное время на пустую болтовню вместо получения конкретной информации». «Минуточку, мистер Квин, вы тут не кофеек попиваете, хватит разглагольствовать. Выкладывайте, мистер Мегара, что, черт возьми, общего между Ваном, вашим партнером Брадом и вами?» Мегара нерешительно заколебался. «Мы...» Он инстинктивно сунул руку в оттопыренный карман. «Ну!» — крикнул окружной прокурор. «Мы братья». «Братья?» Эллери не сводил глаз с губ высокого мужчины. «Значит, вы не ошиблись, мистер Квин», — возбужденно заметил Айшем. «Фамилия не настоящая. Брат Мегара Иван. А как же...» — Мегара порывисто сел. «Нет, ничего подобного. Когда я расскажу...» Взор его затуманился, как бы устремившись далеко за стены библиотеки. «Что?» — медленно спросил инспектор. «Когда я расскажу, вам откроется глубочайшая на сей момент тайна. Как только вы упомянули о Т, о всевозможных безумных Т, о безглавленных телах с вытянутыми руками и ногами в виде Т, о Т, начертанном кровью на двери и на полу беседки, о перекрестке, тотемном столбе, неужели вы хотите сказать, — прохрипел Эллери, — что ваша настоящая фамилия начинается с Т?» Мегара кивнул так, будто голова его весила тонну. «Да», — тихо признался он, — «наша фамилия — Твар. Как видите, начинается с Т». Все какое-то время молчали. Потом профессор заключил: «Квин, вы, как всегда, правы. Простая буквальность, обыкновенная Т, никаких крестов, никакой египтологии, никакой гнилой религиозной подоплеки. Странно, практически невероятно». Несколько разочарованный с виду, Эллери неотрывно смотрел на Мегару. «Не верю», — с огромным неудовольствием заявил воин. «Никогда не слышал ничего подобного. Обрубить человека в виде его собственного инициала?» — пробормотал Айшем. «Ну, если на Востоке прослышат, обхохочутся над нами, воин». Мегара вскочил, гневно напрягшись всем гибким телом. «Вы не знаете Центральной Европы!» — крикнул он. «Недоумки! Он тычет вам прямо в нос эти «Т», символ нашей ненавистной фамилии. Сумасшедший, я вам говорю! Это же чертовски ясно!» Гнев улегся. Он опустился в кресло, бормоча: «Трудно поверить». «Да, но не в то, что вам кажется невероятным. Трудно поверить, что он преследовал нас столько лет. Как в кино. Изуродованные трупы». Тон вновь его стал суровым. «Андрей знал». «Твар», — тихо повторил Эллери, — «вы много лет прожили под чужими фамилиями. Видимо, по серьезным причинам. Центральная Европа. Должно быть, кровная месть, мистер Мегара?» Мегара устало кивнул. «Да, но как он нас отыскал, непонятно. Решив сменить фамилии, боже, давным-давно мы с Андреем и Томисловым в то же время договорились, что никто, понимаете, никто не должен знать настоящий. Она стала тайной, и, клянусь, тайной осталась. Ни жена Тома Маргарет, ни ее дочь Элен не знали, что наша фамилия — Твар». «Вы хотите сказать, — пробормотал Эллери, — это знал только Кроссок. Да, поэтому даже не представляю, как он нас выследил. Мы выбрали себе фамилии. Хватит, буркнул воин. Дальше. Мне нужна информация. Во-первых, кто такой Кроссок, черт побери? Что он против вас имеет? Во-вторых, притормозите, воин. Раздраженно перебил инспектор Айшем. Дайте мне уяснить вопрос насчет Т. Не совсем понимаю. Почему он прицепился к первой букве фамилии? Хочет дать понять, что твары обречены. За могильным тоном прогудел Мигара. Глупо, правда? У всех в ушах раскатился его лающий смех. «Вы бы узнали Кроссока, если б увидели?» — задумчиво спросил Эллери. Яхтсмен стиснул зубы. «В том-то и дело, черт побери! Никто из нас не видел Кроссока 20 лет, а в ту пору он был почти ребенком, так что теперь его невозможно узнать. Он может быть кем угодно. Мы столкнулись почти с невидимкой. Он в самом деле хромает на левую ногу? В детстве чуть-чуть прихрамывал. Хромота бывает и временной, пробормотал профессор Ярли. Бывает и притворной. Сознательная попытка замести следы, имитируя неизлечимый физический дефект. Вполне согласуется с дьявольской хитростью Кроссока. Воин вдруг шагнул вперед и оскалился. «Можете тут нести ерунду целый день, но мне этого мало. Слушайте, мистер Мигара, твар, или кто вы там такой? Почему Кроссок не успокоится и не станет добропорядочной личностью? Зачем, черт возьми, ему вас убивать? Рассказывайте, в чем дело?» «Время терпит», — перебил его Эллери. «Сейчас есть кое-что поважнее. Мистер Твар, в записке вашего брата сказано, что вам известно, где Ван. Откуда? Вы почти год отсутствовали, а убийство Вороя произошло лишь полгода назад, в прошлое Рождество». «Предусмотрено. Все предусмотрено», — пробормотал Мигара. «Давно, много лет назад. Повторяю, я и без записки знал, что Андрей жив. Понял из одного факта, когда вы рассказывали об убийстве Вороя. Все в недоумении уставились на него». «Знаете», — мрачно продолжил он, — «когда вы упомянули о людях, которые обнаружили на перекрестке тело...» «Ну?» — прищурился Эллери. Мегара вновь окинул взглядом комнату, как бы убеждаясь, что неуловимый Кроссок не слышит. «Я понял. Если старик Пит, упомянутый вами горец, жив, то и Андрей Твар, мой брат, жив». «К сожалению, я никак не пойму», — растерянно пробормотал окружной прокурор. «Ох, прекрасно!» — вскричал Эллери, повернувшись к профессору Ярдли. «Видите? Старик Пит и есть Эндрю Ван!» Прежде чем остальные успели опомниться от изумления, Мигара кивком подтвердил: «Совершенно верно. Он превратился в горца много лет назад, предвидя ход событий. Наверное, скрывается сейчас в горах Западной Вирджинии, если Кроссок его еще не нашел. Где-то прячется, тщетно надеясь, что убийца не узнает о своей ошибке. Вспомните, Кроссок тоже 20 лет никого из нас не видел. По крайней мере, я так думаю. Поэтому и ошибся, совершая первое убийство», — подхватил Эллери. «Не видя жертву столько лет, легко ошибиться». «Вы хотите сказать, что вместо Вана он убил Клинга?» — задумчиво уточнил Айшем. «Кого же еще?» — улыбнулся Эллери. «Не терпится приступить к делу, инспектор?» Кажется, нам предстоит потрудиться. Он быстро потер руки, ибо ясно одно, мы должны опередить и одурачить Кроссака. Полагаю, он еще не отыскал Андрея. Маскировка под старика Пита отличная. Сидя в Уэртонском зале суда, я не заметил в нем абсолютно ничего подозрительного. Нам надо немедленно встретиться с вашим братом мистер Мегар, только так, чтобы Кроссак, кем бы он ни был, под каким бы обличьем ни прятался, не опознал его в горце. «Годится!» — угрюмо усмехнулся воин. Мегар встал, твердо щурясь. «Ради Андрея я сделаю все, что вы скажете, джентльмены. А что касается лично меня...» Он зловеще похлопал по карману с пистолетом. «Если этот чертов Кроссак нарывается на неприятности, он их получит. Полную обойму!» Глава 16. Депутации. Ни миссис Брат, ни ее дочь не сумели уговорить Стивена Мегару переночевать на суше. Остаток дня он провел спокойно, с прежним самообладанием, в обществе дам и Линкольна, но с приближением вечера тревожно заерзал и к ночи отправился на яхту, стоявшую на якоре неподалеку от берега с ярко сияющими на фоне черного устричного острова габаритными огнями. Миссис Брат, успокоенная и обнадеженная возвращением партнера своего покойного мужа, провожала его в темноте по дорожке до пристани, умоляя остаться. «Нет», — отказался он, — «сегодня, Маргарет, я ночую на яхте. Так долго на ней прожил, что теперь там мой истинный дом. Спасибо за приглашение, но с вами Линкольн. Кроме того, — с трудом выдавил он, — мое присутствие в доме не гарантирует безопасности». «Спокойной ночи, Маргарет. Не тревожьтесь». Двое сопровождавших их детективов с интересом таращили глаза. Миссис Брат подняла к небу заплаканное лицо, повернула назад. Как ни странно, трагедия мало на ней отразилась. Она чуть ли не равнодушно прошла мимо молчаливого тотемного столба с нависшим над ним деревянным орлом. Заговорщики быстро пришли к согласию, что историю братьев Твар никому пока знать не надо. Стивен Мегар под любопытными взглядами капитана Свифта и стюарда спал в ту ночь под охраной. Детективы шагали по палубе, Мегар запер дверь своей каюты, и стоявший за нею охранник в течение 2 часов слышал бульканье жидкости, размеренное стеклянное звяканье, потом свет погас. Несмотря на всю свою выдержку и уверенность, Мегаре для храбрости пришлось прибегнуть к спиртному. Впрочем, спал он вполне спокойно, ибо детектив за всю ночь не уловил ни единого звука. На следующее утро в субботу в Брадвуде закипела бурная деятельность. В самую рань по подъездной дороге промчались 2 полицейских седана, и остановились, пыхтя, в ожидании у колониального дома. Инспектор Воин спустился воинственным цезарем, прошествовал по дороге к пристани в окружении охранников в форме. У пристани взревел мотор полицейского катера. Очень мрачный инспектор с красной физиономией прыгнул в катер, который направился к яхте. Следствие велось открыто. Никто даже не думал таиться. На фоне зелени на устричном острове виднелось несколько крошечных фигурок, следивших за ходом катера. Доктор Темпл с трубкой в зубах стоял на своем лодочном причале и наблюдал. Линны под предлогом лодочной прогулки по бухте смотрели во все глаза. Инспектор поднялся по трапу Элен и исчез, но через 5 минут вновь появился в сопровождении Стивена Мегары, одетого в деловой костюм. Мегара, от которого несло перегаром, ничего не сказал своему капитану, просто на удивление твердым шагом спустился вниз по трапу вслед за воином. Оба погрузились в катер, сразу понесшийся к берегу. На Брадвудской пристани они тихо поговорили минуту среди ожидавшей охраны. Потом форменные мундиры сомкнулись, мужчины зашагали по дорожке к дому, окруженные полицией со всех сторон, почти как на параде. Патрульный в штатском перед домом, завидев приближающуюся процессию, выскочил из первого автомобиля, отдал честь и застыл в ожидании. Воин с мигарой поспешно нырнули в машину, полицейские втиснулись во вторую, клаксоны обеих машин визгливо расчистили дорогу, и оба автомобиля, пулей промчавшись по подъездной дорожке, вылетели на хайвей, проходящий мимо Брадвуда. Четверо окружных патрульных на мотоциклах ожили у ворот, двое поехали перед первой машиной, двое по сторонам от нее, полицейский автомобиль позади. Казалось, с их отъездом на территории Брадвуда и в ближайших окрестностях не осталось ни одного патрульного, полицейского и детектива. Кавалькада прогромыхала по главному шоссе, разгоняя по сторонам прочий транспорт, извещая хриплым ревом о своем намерении добраться до Нью-Йорка. В Брадвуде после отъезда инспектора и Мегары воцарился полный мир и покой. Линны погребли домой, доктор Темпл, покуривая, прогуливался по лесу, исчезли фигуры на берегу устричного острова, старик Кэтчем выплыл в бухту в дряхлой старой плоскодонке, направляясь к большой земле, Иона Линкольн осторожно вывел задом из гаража одну из машин Брада и принялся разворачиваться на подъездной дороге. В доме профессора Ярли, стоявшем довольно далеко от дороги, не было никаких внешних признаков жизни. Впрочем, каждый, присмотревшись к шоссе, отделявшим Брадвуд от усадьбы Ярдли, понял бы, что воин не лишился рассудка. Во всех концах дороги, на двух перекрестках, через которые обязательно предстояло проследовать любому автомобилю и пешеходу, желавшему покинуть Брадвуд, стояла мощная полицейская машина, набитая детективами. В проливе за Устричным островом дрейфовал невидимый с большой земли катер с мотором на холостом ходу, на палубе которого сидели мужчины и вроде бы удили рыбу, но на самом деле зорко следили за отрогами бухты Кетчема. Мимо них не могло пройти ни одно плавательное средство, намереваясь выбраться из окрестностей Брадвуда по воде. Глава 17. Старый горец. Тот факт, что дом профессора Ярдли не подавал признаков жизни субботним утром, имел под собой веские основания. Профессор вместе со своей старой нянюшкой-негритянкой по-солдатски подчинился приказу. При помпезном отъезде инспектора воина со Стивеном Мегарой никто его не видел, и все знали, он принимает гостя мистера Эллери Квина, следователя по особым делам из Нью-Йорка. Если бы профессор появился на людях один, у того, кто имел веские основания держаться на стороже, возникли бы подозрения. А с гостем, увы, он появиться не мог. Гость уехал, точнее сказать, в тот момент, когда Мегара усаживался в полицейский автомобиль, гость профессора уже находился за сотни миль от Лонг-Айленда. Все было хитроумно спланировано. В объявшей Брандвуд тьме поздно вечером в пятницу Эллери скрытно выехал из усадьбы Ярли на своем Дюзендерге. Он вел машину тихонько, как призрак, пока не добрался до главного шоссе. Далее, свернув в сторону Миниолы, он подхватил окружного прокурора Айшема и стрелой понесся к Нью-Йорку. В 4 часа утра в субботу старый Дюзенберг прибыл в Гаррисберг, столицу штата Пенсильвания. Город спал, уставшие мужчины, не заводя разговоров, зарегистрировались в отеле «Сенат» и разошлись по своим номерам. Эллери попросил разбудить его в 9. Оба рухнули в постель, как убитые. В 9:30 утра в субботу их можно было увидеть уже за много миль от Гаррисберга на пути к Питтсбургу. Завтракать не останавливались. Гоночный автомобиль запылился. С Скучная поездка утомила и Эллери, и прокурора. Несмотря на свои годы, Дюзенберг вел себя весьма достойно. Дважды их останавливали полицейские на мотоциклах, когда Эллери разгонял старый двигатель до 70 миль в час, но Айшем предъявлял документы, и они ехали дальше. В 3 часа пополудни путешественники уже ползли по Питтсбургу. «Да черт с ним совсем!» — буркнул Айшем. «Обождет! Не знаю, как вы, а я с голоду умираю. Давайте что-нибудь поедим». Пришлось потратить драгоценное время на ублажение желудка прокурора Айшема. Эллери был непривычно взволнован, и хоть лицо его осунулось от усталости, в живых глазах поблескивали безмолвные мысли. В несколько минут пятого Дюзенберг тормознул перед красным зданием, приютившим величественных отцов-вершителей муниципальных судеб Аройо. Вылезли, с хрустом разминая кости, Айшем вытянул гигантские руки, не обращая внимания на любопытный взгляд старого толстого немца, в котором Эллери узнал достойного Бернхайма, хозяина магазина в Аройо, и на местного деревенского жителя в синем хлопчатобумажном комбинезоне, который, видимо, вечно мел тротуар перед муниципалитетом. Айшем зевнул. «Ну, вполне можно прямо сейчас приступить к делу. Где этот самый деревенский констебль, мистер Квин?» Эллери направился вглубь здания, где находился офис констебля. Стукнул в дверь, и хриплый бас ему ответил: «Валяй, заходи». Вошли. В кабинете сидел огромный потный констебль Ладен с жирной красной физиономией, точно не двигался с места полгода, прошедшие с момента последнего визита Эллери в Аройо. Он охнул, обнажив торчавшие зубы. «Чтоб не быть сыном такого сякого!» — воскликнул Ладен, притоптывая по полу огромной ступней, «ежели это не мистер Квин. Входите, входите! Все гоняетесь за тем типом, что нашего учителя пришил». «По-прежнему идем по следу, констебль», — улыбнулся Эллери. «Познакомьтесь со своим коллегой, блюстителем закона, прокурор округа Нассау-Айшем из Нью-Йорка, мистер Айшем, это констебль Ладен». Айшем что-то буркнул, не протянув руки, и констебль ухмыльнулся. «У нас в городе в прошлом годе столько важных шишек перебывало, мистер, что нечего нос задирать». Айшем опишет. «Вы меня слышали? Чего надумали, мистер Квин? Позвольте нам присесть», — торопливо попросил Эллери. «Мы ехали не одну сотню лет». «Западайте!» «Сели». «Констебль», — начал Эллери, — «давно вы видели вашего полоумного горца, старика Пита?» «Старика Пита? Чего спрашивать?» Ладен пристально посмотрел на Айшема. «Давненько уже не видел. Ни одну неделю. То бишь, старик Пит в город нечасто является. А тут, вот, чтобы не пропасть, 2 месяца не показывался. Видно, спустившись с горы в прошлый раз, приволок много дичи, запасся деньжатами. Бернхайма спросите». «Знаете, где его хижина?» — требовательно спросил Айшем. «Более-менее. Да при чем тут старик Пит? Вы же не собираетесь его арестовывать, правда? Безобидный, чокнутый старик». «Ну, — поспешно добавил констебль, видя, что Айшем нахмурился, — конечно, не мое это дело. Лачугу старика Пита я никогда не видел, немногие здешние видели. Тут кругом пещеры старые, им 1000 лет, народ туда ходить побаивается, а хижина старика Пита где-то в горах, в укромном месте. Вам самим не найти». «Вы проводите нас, констебль?» — спросил Эллери. «Ну, а как же?» «Наверное, найду». Ладен встал, встряхнулся, как старый жирный мастиф. «Не желаете, чтобы слухи пошли?» — осторожно осведомился он. «Ни в коем случае», — подтвердил Айшем. «Даже своей жене не рассказывайте. Тут вам бояться нечего», — хмыкнул констебль. «Слава богу, не женатый». «Ну, пошли». Он повел их не через парадную дверь, выходящую на центральную улицу Ароя, где стояла машина, а через черный ход в пустой переулок. Там Ладен с Айшемом обождали, а Эллери, быстро обогнув здание муниципалитета, прыгнул в Дюзенберг. Через 2 минуты автомобиль влетел в переулок, и все втроем поехали в удушающей туче пыли. Ладен, вцепившись в приборную доску, указывал окольные пути по грязной дороге, тянущейся в самое сердце гор. «Дальше дорога другая», — объявил констебль. «Ставьте тут машину. Пешком пойдем». «Пешком?» — усомнился Айшем, разглядывая крутой подъем. «Ну?» — насмешливо промычал Ладен. «Я вас поднесу, мистер Айшем». Оставили машину в кустах. Окружной прокурор оглянулся, стоя у Дюзенберга, нагнулся, вытащил из-под сиденья какой-то увесистый перевязанный тюк. Ладен с откровенным любопытством взглянул на него, но никто не стал вдаваться в объяснение. Констебль, пригнув крупную голову, пустился на поиски еле заметной тропки. Продираясь сквозь заросли с таким видом, будто его не сильно волнует, найдет он ее или нет, Эллери с Айшем молча топали следом по крутому подъему в диком, почти девственном лесу с такими густыми деревьями, что неба не было видно. В духоте все трое вспотели, не успев подняться, и на 50 футов. Айшем хрипло пыхтел. Через 15 минут головоломного восхождения в сгущавшихся зарослях по тропинке, которая становилась едва различимой, констебль вдруг остановился. «Мэг Холлис мне как-то рассказывал», — прошептал он, ткнув куда-то пальцем. «Ладушки! Да вот она!» Они встали плечом к плечу. Ладен осторожно прошел вперед, и действительно, вот она, как объявил славный констебль, неуклюжая хижина, угнездившаяся на маленькой полянке под массивным горным склоном. Слева, справа и впереди лес расступался на 30 футов, сзади хижину ограждал нависающий гранит. С трех сторон участок в 30 футов. Эллери вытаращил глаза, затягивала густая, высокая, зловещая, ржавая, колючая проволока. «Вы только посмотрите», — шепнул Айшем. «Даже калитки нет. В ограде из колючей проволоки не было никакого прохода. За ней стояла холодная, мрачная хижина, почти крепость. Даже струйка дыма из трубы производила угрожающее впечатление». «Чокнутый!» — пробормотал Ладен. «Чего такой забор городить? Рехнулся совсем, я ж вам говорил».